594. Возрождение народов следует упадку явления сознания. Каждая страна проходит эти ступени. Творчество сознания устремляется к возрождению, потому самым точным указателем сдвига будет возрождение сознания. Так каждая ступень народного сознания заключена в упадке или в продвижении народов. Потому стихийное пробуждение показывает потенциал духа народа.